Итак, начнем сегодня наше занятие. Я начну с цитаты из Нитья Шастры. Нитья значит вечный. Нитья вечный. Шастра – оружие, при помощи которого мы можем защититься от влияния материальной энергии. Нитья Шастра. Шастра. Нитья. Шастра. Нитья означает вечное. Слово шастра, если вы помните, мы с вами его разбирали. Шастра означает оружие для защиты. Шаст и трая. То, что защищает нас. И вы знаете, да, что этот слог ра означает солнце. Итак, Нитья Шастра. Том 1, 2 глава. Где говорится? А вы там оставили какую-то записку, что здесь? Помните, я еще раз напомню. А может быть, окно просто прикрыть? Там есть такой стих, который переводится, это 2 глава 1 тома. Разумный человек проводит свое время, и слово разумный переводится как, есть два варианта перевода. В одном случае разумный, в другом случае способный к обучению. Способный к обучению означает брамачария, брамачария. Брамачария значит способный постигнуть природу Брахмана или природу души. Ахам Брахмасми. Ахам Брахмасми означает я душа, я есть душа. И означает брамачари, то есть тому, кому до 25 лет. Это очень важный момент. Брамачари значит тот, кому меньше 25. Мы уже не брамачари здесь некоторые. И не брахмачарини. Мужчина называется брахмачари, женщина называется брахмачарини. Именно в этом возрасте разум человека похож на губку. Его чувство как губка. С 5 до 25, вот это 20 лет, такой природа губчатая. То есть человек все впитывает. Все, что он видит, все, что он слышит, все, что он ощущает. Чувства очень сильны. Именно чувства сильны, такие как гьянмендрия. Помните, гьянмендрия и есть дхармендрия. Гьянмендрия, гьян означает знание. Существует, помните, да, 5 познающих и 5 действующих чувств. Кто помнит, какие 5 познающих? То, что называется гьянмендрия. Ну, перечислим. Еще раз. Осязание, обаяние, обоняние, слух, зрение, вкус. Правильно. Это 5 познающих чувств, они называются гьянмендрия. И в этом возрасте гьянмендрия до 25 лет особо обостренном состоянии находится. Как губка впитывает в себя всю информацию. И практически почти не анализирует. Вы замечали, да? Мы просто как бы познаем в этом возрасте. Накапливаем это все и после 25 начинаем шурудить. Так и да? Вы замечали, что такой бурный образ жизни люди ведут где-то до 25 лет. Не задумываясь даже ни о чем. Нравится, не нравится. Даже порой, ладно бы, человек действовал, когда ему что-то нравится. А то он лезет туда ради любопытства, что и, в общем-то, и плохо. Да? Там пробует, там пробует, там, там, там, там, там. Чувства так возбуждены. И существует 5 действующих чувств. Если вы помните, они называются дхармендрия. Дхармендрия. Дхарма означает исполнение обязанностей. Таким образом, если до 25 лет мы не получили какой-то информации, не научились чему-то, то после 25 лет нам очень сложно. И мы видим, как люди, которые начинают обучение после 25 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет и далее, они испытывают определенные затруднения. То есть чувства не так обострены. Все чувства не так обострены. Очень много другой информации, которая противоречит. Очень много опыта. И опыта не всегда позитивного. Очень много негативного опыта. Поэтому как бы оптимистическая нота отсутствует почти все время в миноре. Человек уже в возрасте, он так в миноре все воспринимает. Есть мажор, а есть минор. Мажор – это утро, мажорные нотки, а минорные нотки – это вечер. Таким образом, жизнь человека в возрасте уже проникнута мудростью. И человек не сколько познает информационно, сколько воспринимает опытом, знанием и хочет проникнуть вглубь. Поэтому количество знания резко уменьшается в возрасте. То есть объем информированности резко сокращается. И приходит качество. Поэтому человек в возрасте, когда слышит очень много информации, он очень устает. У него нет желания очень много информации иметь. В основном он сразу заостряется на каком-то моменте, хочет разобрать его более детально, более глубоко. Но поскольку вся информационная система в основном предназначена для атаки на людей до, поэтому вы видите, везде говорят, кому после, даже не это. Не обращайтесь, не обращайтесь и не предлагайте свои услуги. И поэтому, несомненно, вся информационная система в основном распространяется на людей, кому до. И, несомненно, другой вид информации, кому за, уже совершенно другого типа. Совершенно другого типа. И вы понимаете, что, несомненно, государство хочет молодых, перспективных, здоровых людей, оптимистичных. И даже немного так, кстати, глуповатых. Поскольку пока они разберутся, уже можно из них выкачать что-то, выжить их можно. Пока они разберутся, что старость их будет ужасна, из них уже можно выкачать. И мы видим, что молодые люди не обладают мудростью. Они видят, как сейчас относятся к старикам, и даже не понимают, что пройдет 20-30 лет, и это их будущее. И они очень легкомысленны. Они не думают о старости. Говорится, что обусловленное живое существо всегда действует и ведет себя и мыслит, как вечное. Это подсознательная природа живого существа, вечность. Но поскольку оно находится в теле, ему приходится умирать. Стареть, болеть и умирать. Итак, дхармендрия, исполнение обязанностей. Говорится, из предписаний шастр нужно понять, что является нашим долгом и что таковым не является. И способность к обучению, изучению шастр очень активна именно в этом возрасте, до 25 лет. И поэтому не те шастры описывают здесь. Разумный человек проводит свое время, наслаждаясь изучением священных писаний. Это означает, вот слово «разумный» также там заменяется смысловым словом, да, «брамачари». «Брамачари» — это значит тот, кто постигает брахман, значит он очень разумный, он брамана. Он потенциальный брахмана, он постигает брахман. То есть до 25 лет он обучается шастрам. Не те шастрам, вечным наукам. Он не посвящает свою жизнь временной науке какой-то, литературе. Вы знаете, все кануло. Смотрите, нет ни одной книжки, которой, допустим, 5000 лет. Нет ни одной книги. Существуют шастры, есть разные интересы. Мы видим, какой интерес мы проявляем к ведической литературе. И практически не проявляем интерес к какой-то другой литературе. Поскольку все остальное на уровне чувств, все такое примитивное. Еда, секс, сон и оборона там описываются. И разные измышления людей, которые предлагают тот способ, тот способ, но мы видим, что все это игра больного воображения или обусловленного воображения. Обусловленные живые существа, которые, несомненно, наделены четырьмя недостатками. Вы помните, они в иллюзии. Мы видим, что они все устремляются к материальному счастью, значит, они в иллюзии, несомненно. Все их представления о счастье. О чем они говорят? А много, как заработать много денег? Да? А как продлить жизнь при помощи генной инженерии? О чем еще они говорят? О сексе, о любви мужчины к женщине, или мужчины к мужчине, или женщины к женщине. О любви к детям. Это в лучшем случае сейчас это сплошь и рядом распространяется. О любви к детям, о любви к родине. То есть мы можем видеть, что все в основном материально. О какой-то власти, о борьбе за эту власть, кто победит, так сказать, наша или ваша, и так далее. То есть речь не идет о нитья. Нитья не идет, нитья, о вечности. Речь идет о каких-то временных вещах, относительных вещах. Добро и зло. Материальные вещи относительные. Помните, как я вам рассказывал, как человек финики бросал? Говорю, вот это добро, оно превращается в это, вот во что. Представим, что эти финики – благость, а экскременты – это невежество. И любое, так сказать, благое дело в итоге, так сказать, превращается в испражнение со временем, поскольку материя уничтожает время. Ой, вернее, время уничтожает материю, прошу прощения. И любое наше материальное чувство, материальная цель, оно также приходит в упадок. Вы помните, голод, насыщение, пресыщение и что? Отвращение. Голод – это значит привлечение полностью, уровень симпатии, уровень оптимизма, уровень надежды, что именно это станет источником моего счастья. То есть смотрите, уберем три промежуточные, да, насыщение, пресыщение, вернее два промежуточных, и остается голод и отвращение. Смотрите, противоположные вещи абсолютно. Когда голод, как можно испытывать отвращение к еде? Но когда вы ее объелись, у вас отвращение. Таким образом, все материальное приходит к такому состоянию отвращения. Семейная жизнь, все чувства, отношения. И человек пытается искать новые объекты. Когда вам надоело читать, вы смотрите телевизор. Когда надоел телевизор, вы идете играть в бадминтон. Когда бадминтон надоел, вы идете купаться. Когда купаться надоело, идете опять читать. Читать надоело, идете плеваться. Плеваться надоело, идете свистеть. Свистеть надоело, что же, заорать можно. И так живое существо не знает, как удовлетворить свои чувства. Вы заметили, да? На самом деле в жизни так. От одного к другому, как сравнивается, как обезьяны, метающиеся с ветки на ветку. Итак, здесь разумный человек обозначается брамачари. Тот, кто определился с детства или до 25 лет, что он должен использовать свои чувства гьянмендрии для получения знаний. Вечных знаний. То, что связано с вечностью, значит с душой. И в Бхагавад-гите говорится, мудрецы, изучив природу того и другого, пришли к выводу, что душа вечна, а материя, тело временно. Временно. И поэтому говорится, тот, кто отказывается ради временного от вечного, теряет и то, и другое. Тот, кто отказывается от временного ради вечного, приобретает и то, и другое. И то, и другое. Что говоришь? Давай я повторю. Ничего страшного. Тот, кто ради временного отказывается от вечного, теряет и то, и другое. Поскольку он ради временного, время проходит, он, и получается, он не вечного не получил, и временно исчез. А тот, кто ради вечного отказывается от временного, получает тоже и то, и другое. Итак, цитата. Разумный человек, то есть брамачари, тот момент, когда очень развита гьянмендрия. Но также, почему нитишастра описывает в разных положениях разный перевод? Вы можете видеть одну и ту же шлоку. Шлока – это означает стих. Шлока называется на санскрите. Шлока – это означает стих. Философский стих, который включает в себя огромный объем знаний. То есть нитишлока означает вечно вы можете его изучать и все время что-то оттуда черпать. Поэтому говорится, что если человеку удастся за всю жизнь понять истинный смысл хоть одной шлоки из Бхагавад-гиты, он возвращается назад Богу. Дальше Нарада говорит. Более того, если человеку удастся понять полшлоки, он возвращается назад Богу. Он говорит, более того, если человеку удастся понять четверть шлоки, он возвращается к Богу. Более того, если ему удастся понять одно слово глубоко из Бхагавад-гиты, одно слово, это есть такое произведение, называется «Гита Махатмья», прославление Бхагавад-гиты. «Гита Махатмья», там прославляется Бхагавад-гита. Допустим, такая удивительная история есть, «Гита Махатмья». Так одна проститутка шла по улице, и вдруг она увидела большое скопление людей, и люди что-то сетовали о чем-то. И она женщина любопытная, тем более женщина легкого поведения, такая везде свой нос сует. Я думаю, что такое, столько много людей и без меня? Что там такое? Может быть, я могу найти клиента? Смотрю, очень много мужчин там. И смотрю, разные мужчины. И она подошла туда, это история Гиты Махатмьи, и увидела, что лежит бык, и бык при смерти. Вы знаете, в ведической культуре бык и корова – священные животные. Бык – это олицетворение дхармы, а корова – олицетворение веда. Итак, бык умирал, и люди беспокоились. Говорите, тот, кто стал свидетелем умирания быка и ничего для этого не предпринял, идет в ад. Идет в ад. Это говорится в Пуранах. Сегодня мы с вами частично будем обсуждать Пураны. Тема нашей, сегодняшнего нашего занятия будет обзор Пуран. Пуран. Итак, в Пуранах говорится, есть такая Сканда Пурана. Сканда Пурана – это такая Пурана, где вы можете найти все абсолютно. Всякая чушь, короче говоря, там. Да. Сканда Пурана – это Пурана чуши. Всякая чушь. Как плевать, как в туалет ходить, как напрягать прямую кишку, как там писать, как из глаз гной убирать правильно, как в ушах серу собирать. Это Сканда Пурана. Все там. И в Сканду Пурану вписывались разные истории. Как мой дедушка зубы чистил там и так далее. Всякая мура. Поэтому Сканда Пурана такая, как бы, как интернет. Вот, если чтобы сравнить, Сканда Пурана — это как интернет. Все такое там, как вот корзина, как мусор там. И можно и что-то путное найти, и также там, чтобы докопаться до этого путного, надо пройти сквозь огромные слои грязи. Вот так же, как интернет. И в Сканда Пуране говорится, если кто-то стал свидетелем, значит, того, как бык покидает тело или корову, и ничего не предпринимает, чтобы как-то их спасти, и там описывается, что предпринять нужно. Надо там в ухо говорить разные мантры. Нужно постараться отдать часть своего благочестия. Нужно совершить обряд гопуджи. Гопуджа, это пуджа означает прославление, это целая церемония, когда, да, там цветы предлагают, мантры благоприятные, гангой поливают, водой ганги, или потом это все кремируют и так далее, целое дело. Поэтому люди, так сказать, если видели, что бык или корова уже падают, они убегают, чтобы не стать свидетелем. Но это уже ближе к Кали-юге. В начале Кали-юги люди стали бояться. Они знали еще предписания Пуран, но они боялись их исполнять. Искусственно делали вид. Как иногда человек, вы видели, да, вот, допустим, в Пуранах есть такой момент, когда черная кошка вам перебегает дорогу, все, потому что вы ее увидели. Если бы вы ее не увидели, ничего не было бы. Но если вы ее увидели, все, это ваша черная кошка. И люди, они так привыкли делать. Они увидят человека, остановятся и ждут. А тот, кто не видел, он раз прошел. И люди говорят, все, хорошо. Я так сказать, нет, вы ее увидели, вы все. На вас это и действует. Поскольку вы увидели ее, она зафиксировалась именно в вашем уме. Именно для вас она перебежала дорогу. А вы, так сказать, предлагаете место. Пожалуйста, могли бы вы пройти на минное поле. Присаживайтесь, так сказать, на капкан. И в Пуранах говорится, если кошка перебежала вам дорогу, если вы это видели, все. Так же, как в первой песне Махапураны, то есть Шримад Бхагаватам попроще называется. Называется Махапурана. В ней описывается, что если вы утром видите паука, у вас будут неблагоприятные вести. Но если вы видите вечером паука, вечером — это значит после шести. Если вы видите после шести паука, это очень благоприятно. Итак, утром человек, раз паука увидел, и делать вид, что не увидел. А я его все равно не увидел. но вы уже увидели все. Приблизительно так. Или правый глаз дергается, знаете, бывает так, тик. У мужчин правый глаз дергается неблагоприятно. У женщин неблагоприятно левый, все наоборот. Шримад Бхагаватам говорится, у гопи начал дергаться левый глаз, потому что Кришна ехал к ним, и у них задергался глаз. Но потом описывается, как перед битвой у Арджуны начал дергаться глаз. Это было неблагоприятно. Неблагоприятные знаки были. Итак, эта проститутка подошла и стала говорить, что случилось, что случилось. И увидела, бык умирает. И люди все столпились и стали говорить. Один человек вышел и сказал, вот клянусь землей, огнем, водой, надо руку так поднимать. Вы наверняка замечали, да? В некоторых странах еще осталось. Руку поднимают. Правда там. Говорю только правду, ничего, кроме правды. Пальцы так надо прижимать только. Они иногда так, и так. Надо обязательно пальцы прижать. Правый палец должен прижать. Здесь есть определенный вид энергии, который перекрыт. Говорю правду и только правду. И человек один поднимает, значит, какой-то брамана и говорит, я этому священному животному отдаю часть своего благочестия, я отдаю ему половину благочестия, которое я заработал за всю жизнь, проводя жертвоприношение. Это огромное благочестие. Он был браманом, который называется випра, проводящий жертвоприношение. И человек получает вообще нескончаемое благо, если он проводит священие. И он сказал, я ради блага этого животного отдаю половину своего благочестия за все жизнь, сколько я провел, половина благочестия отдаю. И все люди, но бык, еще хуже быку стало. Другой человек вышел и говорит, я отдаю ему все свое благочестие, сколько я раздал подаяния. И бык такой лежит, все равно не поднимается. И каждый стал выходить из этой толпы и говорить, я отдаю ему благочестие за то, что я повторил 1008 раз Пуруши Сукту, такая мантра есть. Другой, я отдаю ему все свое благочестие за то, что я кормил голодных там в течение 10 лет. И так они начали говорить, И быку все хуже, хуже. И все вроде высказались. И, а знаете, у людей так, они смотрят друг на друга, так, ты сказал, так, кто у нас не сказал, и смотрит, эта проститутка стоит. И все ее знали. И все говорят, о, Боже мой, ты что здесь делаешь? Она стояла и попала, знаете, есть такое понятие, во власть толпы. И она попала, и она говорит, так я тоже что-нибудь отдам. Она говорит, ну все, тогда сейчас сразу умрет он. И отсюда. Но ей очень жалко было быка. Это не были такие проститутки, как сейчас. Это были ведические проститутки. Они знали эти моменты. И она очень сильно сострадала быку. И она села на корточки и сказала, руку подняла и сказала, вот если у меня вообще какое-то благочестие есть, правда не знаю, вот вдруг я что случайно сделал хорошее кому-нибудь, вот все, что у меня есть, какое-то благочестие, если у меня есть, пусть оно перейдет этому быку. И бык умер. И все стали, а ты такая, вот дела отдала, и он помер. Но бык и так бы умер. И благочестие необходимо было для следующего рождения. И как только этот бык умер, сразу появились вишнудуты. И этот человек, этот бык, переродился и стал, родился в семье вайшнавов. И уже в 5 лет, в возрасте 5 лет, этот мальчик помнил, что он был быком. Он помнил все, что происходило с ним, никто не мог понять, откуда он помнит свои прошлые жизни. И этот мальчик в 5 лет отправился искать эту проститутку. И он ходил и нашел. Всего-то прошло там 5 лет, 6. Хотя по-ведически с момента зачатия, как семя только попало в яйцеклетку, оплодотворение происходит, с этого момента считается день рождения. Таким образом, ему было 4 года. И 5, если мы правильно будем читать Веды, где говорится, что 4 года, это значит по нашему исчислению 3. Если там, да, понимаете? Или сколько? 4 года, значит, по нашему 3, правильно, да, год. Кстати, вот я тогда рассказывал, что у многих маленьких народов это еще сохранилось. Вот у бурят считается, что возраст там, год вот этой беременности считается, что человек уже рожден, как он только попадает в чрево матери. Итак, Этот ребенок нашел эту женщину. И он выказал ей свое почтение. Она говорит, что за мальчик, что пришел, смотрит со шнуром, романический мальчик. И она говорит, что ты, дитя, вот пришел. Он говорит, я хочу тебя вообще, я буду служить тебе. Скажи, что тебе. Я буду мять тебе стопы каждый день. Хочешь, я буду зарабатывать для тебя деньги. Она смотрит, а что я для тебя сделал? И он ей рассказал эту историю. Помнишь, в прошлой жизни я был быком. Ты помнишь, 5 лет назад ты? Я сказал, ну, и ты был быком, откуда ты помнишь? Ну, неважно, я вот был быком. И когда ты сказала, что ты, если в тебе есть хоть что-то благочестие, то пришел Ямараджа. Ямараджа – это повелитель смерти. И он сказал, что благодаря тому, что эта проститутка отдала тебе свое благочестие, все эти сукты, все, что они сделали, тебя бы не спасли. Ты последнюю жизнь будешь жить в теле вайшнава. Достигнешь чистой любви к Богу и вернешься назад. И благодаря тому, что ты будешь с кем-то общаться, все эти люди, с кем ты будешь общаться, тоже вернутся. И он говорит, скажи мне, пожалуйста, что ты такого сделала? Никто не объяснил мне, что ты сделала? Что там браману отдал половину благочестия, это никаким образом не покрыло мои грехи. Там отдавали люди столько благочестия, и Ямараш сказал, что нет, они не покрыли даже 1/10 части твоих грехов. Но как только эта проститутка произнесла, что она отдает тебе то благочестие, которое у нее есть, все. Даже вопрос стоял, что тебя отправить на Вайкунтху. Он сказал, что ты такого делал? И она говорит, так что делаю? Сам понимаешь, что делаю, но это, в общем-то, не совсем благовидная деятельность. И он сказал, надо узнать. И он остался у нее ночевать, этот мальчик. Мальчику до 5 лет можно ночевать, там, где есть женщина. Но если вы уже мальчик после 14 или после 16, это не очень благоприятно. Вам надо в отдельной комнате спать. То есть это процесс полового созревания. И он был маленький мальчик, 5 лет. И она села, что-то стала там вышивать. И он смотрит, у нее на стенке повешена клетка, и она закрыта. И она сдернула, и там попугай. И попугай попер. Кармакшетре, курукшетре, самам витаю юцеваха, мамакам пандавашчайва, кима курванта санджая. Он повторял первый стих Бхагавад-гиты. И мальчик, когда услышал, кармакшетре, курукшетре, самам витаю юцеваха, мамакам пандавашчайва, ким акурванта санджая. Говорит, это же гита. Она говорит, кто? Он говорит, так он цитирует с первый стих, первой главы Бхагавад-гиты. Да он, говорит, постоянно это орет. Я, говорит, его накрою, он заткнется. А когда делать нечего, я раз, и он орет вот это вот, говорит, что-то там какое-то. Для нее это было не больше. И тогда мальчик сказал, о, я понял. И как давно? Она говорит, 7 лет. 7 лет он у меня. То есть до моего, до того, как ты меня увидела в теле быка, да, он 2 года был со мной. И что, он 2 года, да, каждый день орал вот это вот. И она бессознательно просто слышала первую шлоку Бхагавад-гиты. Ни черта не понимая, ни перевода, ни что там чего. Она просто слышала. Кармакшетре, курукшетре, самам витаю юцабаха, мамакам пандавасчайва, ким акурванта санджая. Это шастра, не те шастра, вечная истина, вечный трансцендентальный звук брама-шабда, который непосредственно в душу уходит. Эта вибрация уходит прямо в сердце живого существа, минуя чувства, минуя ум, минуя интеллект, ложное эго. Все эти шлоки, они сразу непосредственно в сердце живого существа проникают, как луч света. И говорится, что вместе с этими шлоками в человеческое сердце попадает бхакти-лата, семя преданности. И начинает прорастать. И чем он больше слушает, он может не знать даже этого, что бхакти-лата уже влетела в его сердце. Просто услышав раз, где-то, даже не поняв, что это там какое-то, хадам-барам-барам-барам-барам. Просто он слышит. И он стал спрашивать этот мальчик, где ты взяла этого попугая? Она говорит, да вот тут один браман приходил нищий, и у него проблемы были с принципом сексуальным. Но он нищий. А он учитель в Гурукуле. Гурукула – это детская школа, где брахмачари. И он там учил детей шлокам Бхагавад-гиты. Попугай там сидел все время. И дети каждое утро повторяли шлоки из Бхагавад-гиты. И все утро начиналось в Гурукуле. Кармакшетре, курукшетре, самам витаю юцава, мама кампанда вашчайва, ким акурванта санджая. И попугай запомнил. И стал молотить эту шлоку. И тогда этот мальчик понял. И в Гита Махатме описывается эта история. Слава Бхагавад-гиты. Каждый текст описывается, предыстории, как спасались люди, как освобождались благодаря этим шлокам из Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита очень выдающееся произведение. Итак, разумный человек проводит свое время, наслаждаясь священными писаниями. И в разных уровнях Пуран, допустим, разумный человек, имеется в виду, это для определенной категории людей так переведено, разумные люди. Но в каких-то местах переводится как брахмачари, то есть молодой человек, способный к постижению духовной науки. Это означает молодой человек, сын брахмана. Мы не дети брахманов. В другом месте говорится, что просто молодые люди. И таким образом говорится, молодой разумный человек проводит свое время, наслаждаясь священным. Разумный, вернее, молодой человек. В другом случае брахмачари. И в третьем случае мы сейчас с вами читаем, как разумный человек. Не указывается возраст, разумный. И дается объяснение. Мадхвачари объясняет, что человек, который иссохся по духовному знанию, как земля, которая очень долгое время была без дождя. И как бы все поры земли, они как бы вот как с открытым ртом птенцы, они ждут этого знания. Поэтому разницы нет в возрасте. Когда люди засохли просто, иссохлись почему-то духовному, то тогда уже нет разницы. У них есть просто разум, который приобрел огромный-огромный, богатейший, бесполезный опыт, который просто иссушил их душу, и они чувствуют, что душа зачерствела, и так хочется им какой-то отдушины этого знания. Итак, разумный человек проводит свое время, наслаждаясь священными писаниями, в то время как глупцы тратят свое время на драки, пороки или сон. Разумный человек проводит свое время, наслаждаясь священными писаниями, изучением священных писаний, в то время как глупцы тратят свое время на драки, пороки или сон. Ку-ку. Итак, сегодня мы поговорим о Пуранах. Немножко с вами представление, которое, поскольку мы записывали тогда с вами, и вы как бы начали спрашивать. Итак, Пурана означает полный, Пурна. Пурна. Пурна означает полный. Полнолуние называется Пурнима. Или Пурна Чандра. Чандра означает луна. Пурна означает полный. Пурана означает древние, полные исторические хроники. Древние не в том смысле, что они описывают только древность, а в том смысле, что они существуют с самого-самого начала творения. Пурана. Говорится, Брахма, восседая на лепестке лотоса, получает все ведическое знание из сердца. И Пураны описывают, если вы помните, 60 кальп. На сегодняшний день те Пураны, которые записал Вьяса, Вьяса означает разделять, Дева означает божественное. Божественное разделение. Он разделил одну единую веду на 4 части, вы помните, да? Рик, Сама, Яджур и Адхарва. Вьяса Вашенпайна. Есть Двайпайна Вьяса, есть Вайшенпайна. Итак, Вьяса разделил на 4 части веды. И эта веда, эти веды пришли в сердце Брамы, когда он сидел на лепестке лотоса. И поэтому одно из имен Господа Брамы – веда Гарбхи. Рожденный с ведами, означает рожденный уже с наличием ведического знания. И говорится, Брама повторяет три раза. Три раза Брама повторил все веды. Таким образом, это три раза повторить что-то, это есть определенный метод обучения. Определенный метод обучения. Его называют гуна. Первый в невежестве, второй в страсти и третий в благости, который дает память. Поэтому иногда говорится, три раза повторить нужно. И поэтому в образовательной системе существует повторение трех раз. Первый раз человек ничего не запоминает, он просто как бы как информацию получает. Второй раз он проникает в суть или как бы в смысл. И третий раз он запоминает. Поэтому говорится, что он повторил три раза наизусть. И он повторил всего чатуршлока. Четыре стиха. Четыре стиха, в которых были заключены все-все абсолютно знания. Всего в четырех стихах. И Брама является самым разумным существом во Вселенной. Говорится, его тело состоит из чистого разума. Чистый разум называется шутха-будхи. Шутха означает чистый. Будхи – разум. Чистый разум. Поскольку он обладает чистым разумом, он в четырех шлоках, в четырех стихах способен был постигнуть всю ведическую мудрость. Чтобы нам что-то постигнуть, нужно много раз объяснять. Все надо объяснять. Но Брама очень разумен. Ему достаточно увидеть какое-то определенное событие, услышать какие-то пару фраз, и он всю глубину сразу постигает. Поэтому говорится, Нарада Муни дает ему чатуршлоку. Но Нарада также является сыном Брамы. Есть очень много в буддийских текстах, в текстах других народов есть очень частые большие истории о Нараде. Его иногда в тюркской литературе обозначают как Насреддина. Знаете, Хаджа Насреддина. Но эта история про Хаджу Насреддина очень похожа на историю Нарады Муни. Итак, Брахма в четырех шлоках постигает все ведическое знание. Далее Брахма передает это знание своим детям. Своим детям. Первый из них Нарада, который появляется как его ребенок, но на самом деле он живое существо, которое называется Нитья-Сиддхи. Нитья-Сиддхи – вечно освобожденное, которое приходит сюда в материальный мир посредством тела Брамы. Как ток иногда приходит в нашу комнату или посредством трансформаторной будки, посредством плотины и так далее. Также духовная энергия, она приходит посредством определенных механизмов. И так появляются его первые дети, четыре кумара, Нарада, Шива, вернее Индра и Дакша. И они начинают слушать эти четыре шлоки. Нарада сразу воспринимает четыре шлоки. Чатуршлока, он понимает чатуршлоку. Если вы хотите узнать, вы можете увидеть во второй песне Шримад Бхагаватам. У вас есть же вторая песня, вы можете узнать, что за чатуршлока. И Нарада сразу принимает чатуршлоку, сразу постигает ее смысл. Кумарам пришлось получить объяснение. И так появилось 12 шлок. Они не смогли постигнуть эту мудрость в 4 шлоках. Появилось 12 стихов. Итак, 4 основных. И остальные были пояснительные шлоки. Эти шлоки поясняли те 4. Итак, каждому понадобилось большее количество стихов, чтобы объяснить эти 4 шлоки. Далее говорится, эту чатуршлоку стали передавать своим ученикам эти личности. И ученики уже не могли постигнуть это. И говорится, каждому они раздали в 108 шлоках это знание. Они способны были постигнуть чатуршлоку в 108 шлоках. Их ученики смогли постигнуть чатуршлоку в 1008 стихах. Сахасра Ашта называется. А чтобы нам постигнуть 4 шлоки, понадобилась вся ведическая литература, чтобы понять только 4 вещи, 4 шлоки. Нам понадобились Пураны, Упа-Пураны, 4 Веды, Рик, Сама, Яджур, Адхарва, Веданги, Сутры, очень много всего, Упанишады, Упаведы, Итихасы, куча-куча всего, тантры, и огромное количество. Если мы сейчас сюда бы занесли все эти книги, здесь бы места наверняка не хватило. Поскольку, чтобы понять одну Пурану, нужна Упа-Пурана. И говорится, люди два праюги не совсем понимали Упа-Пурану. Это говорит о том, что они Пурану вообще не соображали, что такое. Они слушали, но не могли проникнуть в смысл Пурана. Для этого Вьяса создают Упа-Пурану, та, которая поясняет Пурану. Но, говорится, люди века Кали даже не соображают, что такое Упа-Пурана. Они не могут постигнуть этого смысла, что такое Упа-Пурана. И поэтому, говорится, для людей века Кали необходима милость, особая милость. Это бхакти-лата. Когда они просто из уст предавшейся личности слышат звуки Шримад-Бхагаватам или Бхагавад-Гиты. И самое главное, если им когда-нибудь в ухо залетает слово Кришна, Рама или Харе. Это описывается в Бхавишти Пурана. Что люди века Кали имеют только один шанс. Если в их ухо иногда залетело, где-нибудь, когда-нибудь, краем, хоть как, залетело Кришна, Рама или Харе. Также говорится, если к их языку был положен этот просад, то есть пища предложена божеству. Это единственный способ, по которому живые существа могут пробудить эту потенцию. Потенцию понимания. То есть мы можем получить очень много информации, но понять ее мы не способны. И я думаю, что вы сами это чувствуете, что информацию-то получаете, а вот понять, я в течение уже 2 лет вам объясняю, какие-то те пройденные вещи начинаю углубляться, говорить, а я-то не понимал, этого того не понимал, и так далее. Так, видите, чтобы постигнуть какие-то элементарные вещи ведические, нужно большие объяснения. Веданта Сутра имеет 560 емких афоризмов. 560. Это Веданта Сутра. Однако наш Шримад Бхагаватам — это комментарий к Веданта Сутре, Махапурана. Итак, Веданта Сутра, ее еще называют Брахма Сутра. Рама Сутра – это то, что мы называем чатуршлоки. И Шримад Бхагаватам появляется, то это вот эта Маха Пурана, о которой мы говорим, появляется в 18 тысяч стихов. 560, чтобы дать какое-то пояснение. Говорится, Шримад Бхагаватам не понимает Вьяса, который создал Шримад Бхагаватам. Он не понимает. Сам Вьясадева кое-что соображает, кое-что не понимает вообще в том, что написал. Знаете, такое есть понятие медиумизм? Когда вы просто что-то проговариваете или пишете, но сами до конца не соображаете, что вы говорите. Вы говорите просто и все, как через вас, как будто бы кто-то это делает. И Нарада таким же образом дал это Шакти, Вьяса. И Вьяса, говорится, является литературным воплощением Шакти Авеша Аватар. Через него проходит энергия, которая позволила записать эту литературу для людей века Кали. И Шримад Бхагаватам остался не постигнут самим Вьясадевой, но сердце его полностью пребывало в удовлетворении, поскольку Бхагавата Пурана или Маха Пурана Шримад Бхагаватам полностью философски громит карму, йогу и гьяну и устанавливает авторитет бхакти. То, что очень сложно постигнуть даже было людям в прошлой эпохе. Особенно тем людям, которые стали культивировать просто ведическое знание. Триведа Вади, помните, я вам рассказывал. Которых интересовала дхарма, религия. Интересовали результаты религии. Это артха. И артха позволяла получать каму, наслаждаться. Потом они исчерпывали чувственное наслаждение. Опять начинали страдать и опять возвращались к ведам. Веды давали им артху, благосостояние. Они опять тратили это на чувственное наслаждение. И так замкнутый круг был. Триведа Вади называется. Итак, на сегодняшний день Шримад Бхагаватам включает в себя 18 тысяч стихов с комментариями. Бхактивиданты. Бхактивиданты – это титул. Виданта означает суть, бхакти – это означает преданное служение. Знаток бхакти-йоги, то есть полностью реализовавший веданту в практической деятельности. Это титул бхакти-веданта. В практической деятельности реализовавший – это значит полностью достигший осознания всех этих стихов, его истинного толкования этих стихов. Поэтому называют Синапати Бхакта. Бхавишти Пурана называет его Синапати Бхакта. Придет Синапати Бхакта в конце Юга Санхи, Кали-Юга. Делится на три Санхи. Санхи – это астрологические периоды. И первая Санхи – 5000 лет. И она длится определенное время. И в конце Юга Санхи, говорится, придет Синапати Бхакта, который переведет лучшее из ведической литературы на язык Англишан, помните, да? Английский, и распространит по всему миру лучшие из ведической литературы. И также в Пуранах предсказывается, что млечхи, они будут носить браманы, брахманический шнур. Итак, Пурана необходима для того, чтобы понять суть. И говорится, Пурана является таким защитным моментом в жизни учеников. Пурана объясняет, чтобы человек сам не тратил время на постижение каких-то ошибок, каких-то результатов. Пурана дает объяснение. Если не будешь делать так, вот, пожалуйста, тебе история из Пурана. Что произойдет? Допустим, кто-то не хочет принимать гуру, говорит, я буду просто книжки изучать и так постигну истину. Из Пурана сразу можно найти. Вот в Кали-Югу, в прошлую Кали-Югу, также был такой мальчишка, который решил постигнуть истину путем изучения книжек. Вот что с ним произошло. Он пошел в ад. Я не шучу. Вполне серьезно. Или вот женщина говорит, я не буду подчиняться мужу, вот у меня другая природа. Пурана сразу сказали, вот в Кали-Югу одна женщина не хотела подчиняться мужу. Что из этого произошло? Нет, она не пошла в ад, она родила дерево. И в соответствии с тем, на каком уровне сознания находится человек, Вьяса описал Пураны в трех уровнях, если вы помните. Тамасика, Раджастика и Сатвика. Тамасика – это значит те, кого двигают только страдания. Страхи перед страданиями люди только могут начать действовать. И поэтому Пурана описывает все виды страданий, которые не получит живое существо, если не будет следовать определенным духовным истинам. То есть нитья шастра. Указание. Указанием шастр. И тамасика это означает страх перед болью, страх перед наказаниями двигает живое существо. И это не означает, что они шутят. Нет. Просто это определенные люди, которые движимы только пхави. Невежественные люди. Их позволяет действовать только страх. Поэтому есть такие поговорки в России. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, пока жареный петух не клюнет, куда там я не помню, куда там клюнуть должен. Лоб, да? Я слышал в другом месте. Точно не знаю, пураны об этом не говорят, куда он клюет их и так далее. Итак, это для невежд. Они никогда не привлекутся, что, допустим, Бог будет недоволен. Если вы этого не делаете, Бог будет недоволен. Ну, пусть отдыхает, да? Кто не понимает, тот отдыхает. Бог, если нас не понимает, пусть отдыхает. Старичок, он состарился, он не понимает нашего рэпа, не понимает наших там всяких приколов и так далее. И поэтому живое существо может в Пуранах почерпнуть очень много историй. В тамасике, в раджастике, в сатвике, в соответствии с тем, на каком уровне оно находится. Другая категория называется раджастика. Что же раджастика дает? Итак, тамасика объясняет, что будет вам плохо, если вы не будете делать. И это вас, если вдохновляет, значит, вы в тамасе. Но это очень хорошо, что вас хоть это вдохновляет. Говорится, млечхи – это те, кто ниже тамаса. У них вообще ничего. Яваны, млечхи, вот, млечха – значит, мясоед уже, все. Уже его ничего не вдохновляет. Ты его не запугаешь ничем, он вот тупой. Он говорит, сейчас тебе руку оторвет. Он говорит, ну и что? Ну, руку оторвал. Ну теперь-то будешь делать, да, чем? Ничего не соображает. Помните, как я рассказывал анекдот про море, про мальчика и про море? Вот это вот называется млечка. Вот сознание млечков вот такое. И мы можем видеть даже на наших занятиях. Рассказываешь два часа, и в конце кто-нибудь раз, и вопрос задает, так я не понял, а то вот это где море-то? Замечали, да? Даже среди нашего коллектива вроде бы разумные из разумных собрались. И тот человек в итоге может сказать, Леонид Максимович, а так это что, Бог-то есть или нет? Или там, кстати, так я и не понял, так сказать, кто такой Вьясадева. Вы два часа рассказываете, человек так и не понимает. Это называется млечка, тупой, мудха. Итак, Раджа Пурана предназначена для тех, кто привлекается чувственными наслаждениями. Если говорил, вот, допустим, если ты будешь, так же, как там написано. Для них пишут, если ты будешь вот так, не делай, тебе в итоге ноги оторвут, руки оторвут, глаза выколят, заболеешь раками, ослепнешь, оглохнешь, онемеешь. Дети погибнут, муж бросит и так далее. Это тамасика. Но в раджастике говорится, если хочешь много женщин, красивых, горячих, стройных, как горная козочка, нежных, как берсик, делай то, что... И опять описывается, что надо делать. Если там говорится, если не будешь этого делать, вот то-то, то-то, то-то, то здесь говорит, если будешь это делать... Лотосовки, как это, серпобровые, полумесяцем бров, на щечке родинка, в глазах любовь и так далее. Итак, чувственные наслаждения. Раджастика – это правила те же самые, но стимулом для человека уже является не наказание, а чувственные наслаждения. Называется пхукти, райское наслаждение. Ой, можно отсюда уже уйти, там наслаждаться. 309 миллионов лет. Ой, представляете, 309 миллионов лет наслаждаться в теле, в совершенном теле. Не надо ходить на работу, ничего нет. Мозолей нету, ногти не растут, подстригать не надо. Не надо подмышки, дезодоранты, шампуни. Для чего не надо? Тело совершенное. Летаешь, все ситхи проявлены от рождения. Летаешь, свой маленький, большой. То есть все только наслаждаешься, в общем. Никакой работы. Только наслаждаешься. Если будешь это делать, будешь пить сомарасу, прям бутылками, прямо там все. Будешь ходить в ночной клуб Индры. Будешь ходить в казино Вороны. И с утра будет тебе, как это называется? Дискотека, забыл. Дискотека, ты как это? Тут рядом. А, стратосфера, атмосфера, говорю, там своя у них, это, стратосфера, там своя огромная стратосфера, они там пляшут с этими, с апсарами с утра до ночи, и там не такие, как здесь, там апсары настоящие, да, такие тетеньки там, и сколько хочешь с ними наслаждайся. Нету понятия нельзя с одной, нельзя с двумя, с тремя. Наоборот, сколько хочешь. Группин, фюрер, так сказать, хоть что. И люди, они очень сильно привлекаться начинают этим. Это раджа. И они начинают следовать, чтобы это все получить. И пьют самарасу. Там не так, что здесь там пиво какое-то там или что-то. Там башка болит, ты тупеешь. Нет, там самараса. Как дал, и все, улетел сразу. Никаких ломок, никакого похмелья, ничего. Все сразу еще более совершенным становится. И вот они пьют самарасу и не вылазят с этих дискотек Варуны, вернее, это ночной клуб Индры там или казино Варуны, так сказать, и так далее. И вот эта атмосфера, стратосфера. Очень благоприятная стратосфера там на райских планетах. И потом, когда это все закончится, опять придется сюда прийти. Они предупреждают. И сатвика, там уже речь идет о мукти, об освобождении. Что можно вообще не рождаться, не болеть, не стареть, все эти дискотеки, все ерунда и так далее, что человек более возвышенный, душа и так далее начинает. Это сатвика. И все завершается, эти 18 пуран, 18-я пурана как постепенно, от одной, так сказать, дальше. Шримад Бхагаватам. Маха Бхагавата Пурана называется. Маха значит самая великая. Суть всех Пуран. Служение Радха Кришне. В итоге вот в чем. Истинное предназначение счастья. Итак, первая Пурана Тамасики называется Матсья Пурана. Она описывает 7 кальп. Если вы помните, я сейчас начал об этом говорить, что Пурана описывает документальные хроники настоящего, прошлого и будущего. Они относятся к категории три калаги. Три калаги. Кала означает время, три это три. Гьян это как бы уровня. Три вида времени. Прошлое, настоящее и будущее. Описывает Пурана. Задолго до самого времени. Итак, Матсья Пурана. Это вот Хираньягарбха, золотая рыба. Где, помните, мы говорили, старик пошел там, забросил сетку, вытащил рыбку. Итак, 7 кальп описывается. И если вы можете столкнуться, особенно с западными индологами, санскритологами, буддологами, где они будут очень странно себя вести, они не знают о том, что Пураны описывают 60 кальп. Ни в одном институте, ни в одном университете ни один индолог, ни один доктор и академик не знает, что Пураны описывают 60 кальп. Эту информацию о том, что Пураны описывают 60 кальп, можно получить только в парампаре. В парампаре. И вообще современный ученый не может поверить, что какая-то литература может охватить такой промежуток времени. 60 кальп. Вы помните, одна кальпа 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. И Пурана описывает 60 кальп. Никакой ученый, так сказать, у него просто предохранители сгорят сразу, если он даже в это поверит. Итак, Матсья Пурана описывает 7 кальп. Вот 7 умножьте на 4 миллиарда 320 миллионов. Посмотрите, одна Пурана, и она в тамасике для невежд. То есть, посмотрите, ведические невежественные люди очень хорошо соображали. 7 кальп, всего 7 кальп. И вы можете во второй песне Шримад Бхагаватам увидеть, что дни Брамы измеряются 60 циклами. 60 кальп, определенный период Брамы. 60 кальп, 60 кальп, 60. Как у нас есть неделя. У Брамы по 60 кальп, по 60 дней ночей Брамы. Итак, в основном Матсья Пурана описывает игры Ваманы и Варахи. Вамана – это воплощение Господа в разных кальпах, то есть вот в 7 кальпах игры Господа, как Ваманы Дева. Вамана – это означает маленький красивый Брамана, когда он приходит маленьким карликом Браманом. И он завоевывает государство, все богатство, всю Вселенную он завоевывает, поскольку Вселенная в этот момент правит Бали Махарадж, царь демонов. Помните, я вам рассказывал, что иногда демоны правят вселенной, иногда полубоги. Поэтому вы не думайте, что это как бы шутка, что всегда добро побеждает. Ну, в итоге приходит Кришна просто и все устраняет. Но очень длительное время правят демоны. Особенно для людей земли, по исчислению демоны и полубоги на одном уровне лет исчисления находятся. Для людей это очень большие сроки, огромные сроки. Говорится, в течение 10 000 небесных лет они могут править. Небесных лет для людей это большое. Или, допустим, они могут править 300 000 лет по исчислению полубогов демонов. Для земли это все. И вы помните, может быть, я рассказывал, как Хираньякша, он выкачал все золото из земли, и земля упала, сошла с орбиты и упала в воды причинного океана Гарбхи. И тогда Вараха появляется, и он поднимает землю. И как раз Матси Пурана описывает также Вараху. Не только Матси, история о этой рыбе золотой, но также Вараху и Вамана. В семи кальпах, как они действуют в семи кальпах. И я начал эту тему, что ученые не знают о том, что Пурана описывает разные периоды. Одна лила, то есть одна игра какая-то, которая проходила в семи разных кальпах и по-разному проводилась. И поэтому очень часто можно было видеть, как люди говорили, вот ваши Бхагавата Пурани, Шримад Бхагаватам, один санскритолог так называемый, ляпнул такое. Он говорит, ваши Бхагавата, почитал я вашу Шримад Бхагаватам в переводе Прабхупады, и он там пишет, что Махарадж Парикшит, когда его укусил змей, Такшаку, он пришел к гуру и спросил, что должен делать человек за 7 дней до смерти. И в вашей Бхагавата Пуране, так называемой, написано,